и еще плоды для ребенка. Я сама положила ее на носилки, она кажется спящей. Нелегко мне это было, волосы ее не хотели слушаться. Я велела нарвать маргариток. Жалко, что не было других цветов. Что вы тут делаете? Почему вы не около них? Смотрит в окно. Они не плачут? Они... Вы им не сказали? Старик. Марта, в твоей душе слишком много жизни. Ты не можешь понять. Марта, почему я не могу понять? После молчания тоном серьезного упрека. Вы не должны были этого делать, дедушка. Старик. Марта, ты не знаешь. Марта. Тогда я сама пойду скажу. Старик. Побудь, дитя мое, здесь минуту и погляди. Марта. О, как они несчастны. Они не должны больше ждать. Старик. Почему? Марта. Не знаю, но дольше невозможно. Старик. Поди сюда, дитя мое. Марта. Какое у них терпение. Старик. Поди сюда, дитя мое. Марта, оборачиваясь. Где вы, дедушка? Я так несчастна, что вас не вижу. Сама теперь не знаю, что делать. Старик. Не смотри на них больше, до тех пор, пока они не узнают все. Марта. Я пойду туда с вами. Старик. Нет, Марта, оставайся здесь. Сядь рядом с сестрой на эту старую каменную скамью у стены дома. И не смотри. Ты слишком молода и не сможешь забыть. Ты не можешь вообразить, что представляет человеческое лицо, когда смерть проходит перед его глазами. Может быть, раздадутся крики. Не оборачивайся. Может быть, ничего не будет. В особенности не оборачивайся, если ничего не услышишь. Вперед неизвестно, как выразится отчаяние. Несколько тихих рыданий, исходящих из глубины души, обыкновенно этим все ограничивается. Сам не знаю, что я сделаю, когда услышу их. Это уже вне жизни. Поцелуй меня, дитя мое, прежде чем я пойду. Шепот молитвы постепенно приближается. Часть толпы наполняет сад. Слышны тяжелые шаги и тихий говор. Чужой толпе. Подождите здесь, не приближайтесь к окнам. Где они? Крестьянин. Кто? Чужой. Те носильщики. Крестьянин. Они идут по аллее, которая ведет к дверям. Старик удаляется. Марта и Мария сидят на скамейке, повернувшись к окнам спиной. Тихий ропот в толпе. Чужой. Тс, не разговаривайте. Старшая из сестер встает и, приближаясь к дверям, берется за засов. Марта. Она открывает? Чужой, напротив, запирает. Молчание. Марта. Дедушка не вошел? Чужой, нет. Она снова садится рядом с матерью. Другие не двигаются, а ребенок все спит. Молчание. Марта. Сестрица, дай мне руку. Мария. Марта. Обнимаются и обмениваются поцелуем. Чужой. Должно быть, он постучал. Они все разом подняли головы. Они смотрят друг на друга. Марта. Ой, сестрица, я тоже заплачу. Сдерживает рыдание, склонившись на плечо сестры. Чужой. Должно быть, он еще раз постучался. Отец смотрит на часы. Вот он встает. Марта. Сестра. Сестра, и я хочу войти. Они не могут больше оставаться одни. Мария. Марта. Удерживает ее. Чужой. Отец у дверей. Он снимает засовы. Он осторожно открывает. Марта. О, вы не видите. Чужой. Кого? Марта. Тех, которые несут. Чужой. Он приоткрыл двери. Я вижу только угол лужайки и фонтан. Он не выпускает двери, он отступает. У него такой вид, как будто он говорит: «А, это вы». Он поднимает руки. Он старательно закрывает дверь. Ваш дедушка вошел в комнату. Толпа приблизилась к окнам. Марта и Мария поднимаются и подходят, тесно обнявшись. Видно, как старик входит в комнату. Две сестры, умершей, встают. Встает и мать, осторожно положив ребенка в кресло, с которого только что поднялась. Таким образом, извне виден ребенок, который, склонив слегка голову, спит посреди комнаты. Мать идет навстречу старику и протягивает руку, но прежде чем он успел ее взять, отдергивает. Одна из молодых девушек хочет снять со старика плащ, другая придвигает ему кресло. Но старик делает отрицательное движение. Отец улыбается с видом удивления. Старик смотрит в сторону окон. Чужой. Он не смеет сказать. Он посмотрел на нас. Шум в толпе. Тихо. Старик, увидев в окнах лица, быстро отворачивается. Так как одна из девушек продолжает предлагать кресло, он в конце концов садится и проводит несколько раз правой рукой по лбу. Он сел. Остальные в комнате также садятся, в то время как отец что-то говорит. Наконец старик открывает рот, и видно, что звук его голоса возбуждает всеобщее внимание. Но отец прерывает его. Старик снова начинает говорить. Мало-помалу остальные застывают. Как вдруг мать вздрагивает и поднимается. «Марта, о!»